Дик ответил ему тем же и удивился, увидев, что человек, выказавший столько силы, умения, энергии, юноша, не старше его самого, довольно уродливый, с одним плечом выше другого, с бледным, болезненным, безобразным лицом. В действительности Ричард Горбатый был гораздо моложе в данное время, но глаза у него были ясные, со смелым выражением. — Сэр, — сказал юноша, — вы пришли в добрый час и как раз вовремя. — Милорд, — ответил Дик со смутным сознанием, что находится перед знатным вельможей, — вы так удивительно владеете мечом, что, я полагаю, могли бы справиться и один. Для меня, конечно, вышло хорошо, что ваши люди не замешкались. — Как вы узнали, кто я? — спросил незнакомец. — Даже теперь, милорд, я не знаю, с кем говорю, — ответил Дик. — В самом деле? — спросил незнакомец. — А между тем вы бросились, очертя голову, в эту неравную битву. — Я видел, что один человек храбро сопротивляется многим, — ответил Дик, — и счел бы себя обесчещенным, если бы не помог ему. Странная насмешливая улыбка играла на губах молодого вельможи, когда он ответил. — Это очень хорошие слова. Но к делу. Вы ланкастерец или йорксист? — Милорд, я не делаю тайны. Я твердо стою за йоркский дом, — ответил Дик. — Клянусь мессой, это хорошо для вас, — заметил незнакомец. Сказав это, он повернулся к одному из своих приближенных. — Покончите, — продолжал он все тем же насмешливым жестоким тоном, — покончите с этими храбрыми джентльменами, вздерните их. Это были 5 человек, оставшихся в живых из числа нападавших. Стрелки схватили их за руки, поспешно провели к опушке леса, поставили каждого из них под деревом подходящих размеров, приготовили веревки. Стрелки, держа концы, быстро взобрались на деревья, и менее чем через минуту, без единого слова, выговоренного с той или другой стороны, 5 человек качались в воздухе. — А теперь, — крикнул уродливый вождь, — назад на ваши посты и являйтесь быстрее, когда я призову вас в следующий раз. — Милорд герцог, — сказал один из людей, — умоляю, не оставайтесь здесь одни. Оставьте вблизи несколько воинов. — Любезный, — сказал герцог, — я сдержался и не побронил тебя за медлительность, поэтому не раздражай меня. Я верю силе своей руки, несмотря на то, что горбат. Ты медлил, когда звучала труба, а теперь слишком быстро на советы. Но это всегда бывает так. Кто последний с копьем, тот первый на язык. Пусть будет наоборот. И жестом, не лишенным устрашающего благородства, он удалил их. Пехотинцы снова влезли на свои места позади всадников. Весь отряд медленно двинулся и рассыпался в 20 различных направлениях под сенью леса. К этому времени день стал заниматься, а звезды меркнуть. Первые серые лучи зари осветили лица 2 молодых людей, снова обернувшихся друг к другу. — Вот, — сказал герцог, — вы видели мое мщение, быстрое и острое, как мой клинок. Но я ни за что не хотел бы, чтобы вы сочли меня неблагодарным. Вы явились на помощь мне с хорошим мечом и еще с лучшим мужеством. Если вам не противно мое безобразие, обнимите меня. Сказав это, молодой вождь раскрыл объятия. В глубине сердца Дик испытывал сильный страх и нечто вроде ненависти к спасенному им человеку. Но приглашение было сделано в таких словах, что отказаться или колебаться было не только невежливо, но и жестоко. И Дик поспешил исполнить желание герцога. — А теперь, милорд герцог, — сказал он, когда освободился от объятий, — верно ли я предполагаю? Вы милорд герцог Глочестерский. Я Ричард Глочестер, сказал он. А вы? Как вас зовут? Дик назвал свое имя и подал кольцо лорда Фоксгама. Герцог сейчас же узнал его. — Вы пришли слишком рано, — сказал он. — Но не мне жаловаться на это. Вы похожи на меня. Я пришел сюда за 2 часа до рассвета. Но это первая проба моего оружия. Она или создаст мне славу, или погубит ее, мистер Шельтон. Там залегли мои враги под начальством 2 старых опытных вождей, Райзингема и Бреклия. Я думаю, у них сильные позиции. Но у них нет выходов с 2 сторон, они заперты среди моря, гавани и реки. Мне кажется, Шельтон, тут можно нанести сильный удар, если бы только мы могли нанести его безмолвно и внезапно. — И я так думаю, — крикнул разгорячившийся Дик. — Есть у вас заметки лорда Фоксгама? — спросил герцог. Дик объяснил, почему их нет с ним в настоящую минуту, и осмелился предложить собственные сведения, ни на йоту не уступавшие сведениям лорда Фоксгама. — С моей стороны, милорд герцог, — прибавил он, — я посоветовал бы вам напасть немедленно, если у вас есть достаточно людей. Потому что, знаете, при наступлении дня ночные караулы прекращаются, а дневных караулов у них нет, только всадники объезжают предместье. Теперь, когда ночная стража уже разоружилась, а остальные сидят за утренней чаркой, теперь самая пора напасть на них. — Сколько у них людей? — спросил Глочестер. — У них нет и 2000, — ответил Дик. — За нами в лесу у меня 700, — сказал герцог. — 700 идут из Кэтлия и вскоре будут здесь. За ними дальше есть еще 400. У лорда Фоксгама в Холливуде на расстоянии 30 дней пути отсюда 500 человек. Подождать их прибытия или нападать без них? — Милорд, вы решили этот вопрос, когда повесили 5 бедных плутов. Хотя они были простые мужики, но в такое беспокойное время их хватится, станут искать и подымется тревога. Поэтому, милорд, если вы хотите воспользоваться неожиданностью, то, по моему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе. — Я тоже думаю, — сказал Глочестер. Но через час вы будете в гуще сечи заслуживать шпоры. Нужно послать проворного человека в Холливуд с кольцом лорда Фоксгама, другого на дорогу, чтобы поторопить моих лодырей. Ну, Шельтон, клянусь распятием, это можно сделать. Он приставил ко рту трубу и затрубил. На этот раз ему пришлось ждать недолго. В одно мгновение открытая местность вокруг креста заполнилась пешими и конными людьми. Ричард Глочестер встал на ступени креста и посылал гонца за гонцом, чтобы ускорить сосредоточение 700 людей, спрятанных по соседству в лесах. Прежде чем прошло 1/4 часа, распределив всех людей, он встал во главе их и стал спускаться по холму по направлению к Шорби. План его был прост. Он должен был захватить часть города Шорби, лежавшую направо от большой дороги, и утвердиться там в узких переулках до прибытия подкреплений. Если лорд Райзингем вздумает отступать, Ричард зайдет к нему в тыл и поставит его между 2 огней. Если же он предпочтет защищать город, он будет заперт в ловушку и постепенно подавлен количеством войск противника. Была только одна опасность, зато очень серьезная и большая. 700 воинов Глочестера могли быть разбиты и перебиты в первые же стычки. Чтобы избежать этого, следовало, чтобы нападение было как можно более неожиданным. Поэтому пехотинцы снова сели позади всадников. Дику выпала честь сидеть с самим Глочестером. Пока было какое-нибудь прикрытие, войска двигались медленно. Доехав до места, где кончались деревья, окаймлявшие большую дорогу, они остановились, чтобы отдохнуть и оглядеться. Солнце, окруженное желтым ореолом, уже совсем зашло, и сияла ярким холодным светом в морозном воздухе. На фоне его светлого диска отчетливо вырисовывались столбы утреннего дыма, вылетавшего из красных труб белых кровель Шорби. Глочестер обернулся к Дику. — В этом бедном месте, — сказал он, — где теперь стряпают завтрак, вы заслужите шпоры, а я начну жизнь, полную почестей и славы в глазах света, или оба мы умрем, не оставив памяти по себе. Мы два Ричарда. Ну, Ричард Шельтон, оба они станут известны. Мечи их будут звучать, ударяясь о шлемы врагов так же громко, как имена их будут раздаваться в ушах людей. Такая жажда славы, выраженная таким пламенным тоном и языком, удивила Дика. Он ответил весьма разумно и спокойно, что со своей стороны обещается исполнить свой долг и не сомневаться в победе, если все сделают то же. К этому времени лошади хорошо отдохнули. Вождь поднял меч и отпустил повод. И весь конный отряд пустился в галоп, и гремя пронесся с двойным грузом воинов вниз по холму и по покрытой снегом поляне, отделявшей их от Шорби.